Успел завести друзей в провинции. Отчасти. Но местные меня уже долго не беспокоили, скорее даже наоборот. Старые враги хотят достать. Если бы Бэггиндейл оказался очень престижным владением, всем подряд приходится доказывать, что их шкура дороже стоит. Примерно в таком ключе и поговорили. К концу второй бутылки медвежьей крови маршалок немного размяк и успокоился. В начале третьей мы перешли к профессиональным темам, потом разговор свернул на узкопрофессиональные, далее нырнул к бабам, после них к мужикам, чуть-чуть задел принцессу, канцлера и мне знакомых аристократов, ушел в сторону и, оставив довольно приятное послевкусие, себя исчерпал. Оба собеседника беседы оказались довольны. Мне даже заранее довели, что я как опоясанный рыцарь буду исполнять обязанности начкара внешнего круга охраны дворца. Первый пояс с охраны дворцового комплекса обычно охраняли пользовавшиеся правами легионеров и набиравшиеся из глухомани неблагородные керны дворцовой стражи. Внутри дворца несли службу воины поинтеллигентнее, половина на половину из благородных и более-менее наученной соблюдению правил приличия черни. Третий, внутренний круг охранения возлагался на телохранителей принцессы, которые подчинялись уже не маршалоку, а ей непосредственно. Мои кнехты, как впрочем, и кнехты всех списанных в охрану благородных господ на время несения службы получали все права и обязанности гвардейцев принцессы, но мы, как их сеньоры, продолжали нести за них личную ответственность. В общем и целом работу нашли для всех. Для проживания мне выделили трехкомнатные апартаменты. В одной из комнат была моя спальня, второй оказалась совмещенная со столовой гостиная, ну а в третьей, прихожей, должны были жить мои люди. Обогревалось это все дело каминами на буром угле, комнаты были меблированы, окна закрывали покрытые толстым слоем пыли и сажи шторы из крашеной ткани, у моей кровати даже был парусиновый балдахин, типичному айронскому дворянину можно было только восхищаться комфортом, особенно когда слуги разгонят крыс, выметут грязь, пыль и мусор, заменит постельные принадлежности, а также все проветрит и отмоют. Ночь прошла просто прекрасно. Под утро мне даже приснилась Айлин в кружевном бра и трусиках одно название. И стоило ей позволить им упасть на пол, как меня наглейшим образом разбудили. «Вас вызывают к ее высочеству к завтраку, мой господин». Даннер здорово волновался. «К кому?» Спросонок не понял я и только потом осмыслил сказанное. «Принцесса что ли зовет?» «Дофер». Велено быть со следующими ударами большого колокола. Дворец, если точнее дворцовый комплекс, не мог нормально функционировать без отсчета временных промежутков. Отвечала за это, кстати, все та же охрана, причем именно караул внешнего периметра. Давай воду и мыльные принадлежности, будем наводить красоту. Пока я умывался, брился, чистил зубы и завтракал, оруженосец и ответственный за сбор информации мой штатный киллер Тьер Дерк доводили последние новости. Все, которые мои люди к этому времени сумели разнюхать. Канцлер, прибывший из столицы прислугой и кернами охраны, был уважаем. Он считался человеком справедливым, дотошным и совершенно беспощадным ко всем, кто имел неосторожность вызвать его неудовольствие. Последнее иногда провоцировало приступы ярости, когда с ним прислуги вообще лучше было бы не встречаться даже случайно. Но простить иногда или компенсировать какую-нибудь несправедливость за ним тоже было замечено. В общем, его спокойной супруге не только дворцовые бабы, но и мужичьи боялись куда больше, чем невыдержанного в гневе мужа. Принцессе прислуга единодушно симпатизировала и гордилась ею. Искалеченного Несса и Риегердского герцога все считали козлом, с чем я, прояснив причины, полностью согласился. Урок тебе на всю жизнь, малыш. Ситуация располагала для назидательной проповеди. Да и всем остальным полезно будет прислушаться. Дверь в прихожую была открыта, так что кнехты и там притихли, готовясь вникать в хозяйскую мудрость. Во дворцах и вокруг дворцов даже стены имеют уши. Поэтому меньше говорите и больше слушайте. А о моих делах и обо мне вообще молчите. Вы же целее будете. Что же до этого недомушчины, то даже если он оскорблял ее высочество для повышения цены сделки, поступок был очень глупый. Тащить в постель тобой же измазанную в дерьме девушку — это, знаете ли, надо вообще мужской гордости не иметь и себя не уважать. Даже не знаю, что тут сказать, блять. Так этого ему еще и мало показалось. Он жену на состязание пригласил, сумеет ли супруга сделать наследника на стороне, а он, значит, уследить. Кнехты загоготали. Так что ты, Нейл. Тоже улыбаясь, продолжил я. Когда выслужишь себе герб, хозяйку выбирай осторожно и языком про нее не лязгай. Даже любовниц своих вообще ни с кем не обсуждай. Да, Фервран, кивнул малыш. Если в постели только ты и твоя женщина, запускать туда еще кого-нибудь не надо даже в разговоре. Дамы такое любят. А вот обратное не совсем. Даже о шлюхе без нужды не злословь, жизнь по-всякому может повернуться. Также надо помнить, что твой малыш не на помойке найден и во всякую грязь его не совать. Всех баб в этой жизни не переебешь, так привыкай выбирать самых лучших. Я понял вас, господин, серьезно кивнул парень. А поняли ли мои верные воины? Громко спросил я в пустоту. Они ведь наверняка уже разнюхали, где во дворце бабы расквартированы и адреса близлежащих борделей тоже. Чтобы, блять, в считанные дни порадовать господина намотанной нахуй болячкой. Не так ли? Меня дружно и с великим энтузиазмом заверили, что я слишком плохо о своих доблестных воинах думаю. Я с явно показанным скепсисом им поверил. На чаепитие с принцессой я вырядился в скромный, но хорошо скроенный женой костюм из кожи и удачно подобранного в цвет шерстяного полотна, с шелком вышитым на груди гербом. По уму его из-за наличия герба следовало одеть еще вчера, но костюмчик с дороги был помят и выглядел слишком утилитарно, так что придворное быдло в будущем могло усмотреть в этом неуважение. Сейчас же встреча подразумевалась неофициальной, так что повседневное платье с гербом должно было быть к месту. Специально подойдя последним, после первого же взгляда на собравшихся в гостиной принцессы гостей, я понял, что угадал. Из дам за столом помимо ее высочества находилась гофмейстрина, жадно на меня посматривающая камеррейна Элла Аннингерс, единственная из всех с приличных размеров декольте на платье и одна из сопровождавшая вчера Нессу камермитхин, непредставленная мне девица с волчьими глазами и, как я разглядел только сейчас, не менее крепкими, чем у принцессы, запястьями. Из мужчин двор представляли канцлер, мимолетно виденный мной худой как глиста стольник Фермал Хан Киркели Камерарий, которого я, кстати, тут встретить не ожидал. Начфин двора, Фер Эрвин Анлинг человеком был, безусловно, занятым. Особенно сейчас, в ходе приема дел с отданных девушке на кормление земель и приведение обветшавшего дворцового комплекса в порядок. Помимо меня Кантию ожидаемо представляли оставшиеся два рыцаря и три девушки, одной из которых неожиданно оказалась чрезвычайно мило сегодня выглядевшая Рейна Дивона. Чай у принцессы был так себе. Безусловно, что не перемешанный с опилками принц Гиви из 20-килограммовых ящиков, но и не хороший листовой черный из супермаркета, не говоря уж о по-настоящему элитных сортах. А вот чайные чашечки были мало того, что самого что ни на есть земного вида, на блюдечках, расписными и с боковой ручкой, так еще и фарфоровыми. В этом я разбирался. Моя реакция на напиток и посуду от гофмейстрины, видимо, не укрылась, так что она первой решила проверить меня на прочность. Непривычный для вас напиток, Фервран. Я немного театрально принюхался к аромату и вздохнул. Я привык пить черный чай с сахаром, Фриатара. Ввернуть, что черный чай я пробовал и получше сейчас не стоило. Сочли бы вызовом. И одного сахара было достаточно, он тут был дорог, черный. Ожидаемо уцепилась женщина за представленную ей возможность. Чай еще и разноцветным бывает, может пурпурным каким-нибудь. Ее высочество насмешливо сверкнуло глазами. Смотря что считать чаем, не смутился я. Если отбросить травяные настой и остановиться только на листе чайного куста, то он бывает как минимум черным и зеленым, а как максимум, удивленно дернув бровкой, заинтересовалась принцесса. Синишаль, канцлер и камерарий переглянулись. Земляки в основной массе косились на меня с неудовольствием. Ну а я специально это слово ввернул. А как максимум, есть еще и белый, желтый, темный, улун. Может быть еще что-то. Все они отличаются только способом изготовления и соответственно ценой, вкусом и полезностью. Чайный лист бывает крупным, резаным, ну или если угодно ломаным, и крошкой. Тут ценитель тоже может легко отличить их на вкус. Что еще? Заваривать чай тоже можно по-разному. Да, ядовито усмехнулось ее высочество. Умение разбираться в чае выдает в вас аристократа. Обо всем этом мы даже не слышали. Не глупая девушка. Признал я и пригубил чашечку. Не пропадать же добру. Не соглашусь с вами, ваше высочество. Улыбнулся я, поставив чашку на блюдце. Умение разбираться в чае говорит только о том, что человек в нем разбирается. Любой купчина, чьи торговец вам подтвердит, В этот раз подняла бровку все это время оценивающая меня рассматривающая камермитхин. Насколько я понимал обязанности этой девушки, бегать основную часть своего рабочего времени по покоям госпожи с похожим на украденное в секс-шопе приспособление пипидастром от нее не требовалось. О белом чае я никогда в жизни не слышала. С придыханием ввернула камеррейна, наклоняясь вперед. Гофмистрина от такого разврата поморщилась, в то время как Несса покосилась с иронией. Он что, действительно белый как молоко? Играет? Возможно. Ну а я о нем только слышал. Пожал я плечами. Он мне сильно не по деньгам. Я из редких видов только улун пробовал, его в иных местах зовут красным чаем, в других бирюзовым. Собственно, белый и желтый чай молочием от друг друга отличаются. Даже цветом настоя. Зеленого я по жизни много выхлебал. Его, к слову, с сахаром пить не стоит, очень вкус портит. Хороший черный, признаюсь, люблю. Вы нас заинтриговали, хмыкнула принцесса. Надеюсь попробовать. Стольник бросил на меня лишенный симпатии взгляд. Неприязнь от народных представителей стала ощущаться физически. Одна малышка Дивона следила за разговором мало того, что без неприязни, так еще и с каким-то восторгом. Если ближе к лету будете близ Бэггиндейла, ваше высочество, не откажите в чести посетить замок, сказал я. Зеленый чай там точно попробуйте. Может быть, и мой черный понравится. Даже так, усмехнулась девушка. Ловлю на слове. Я, улыбнувшись, пожал плечами. Рейна Дивона, переключилась гофмейстрина на новую жертву. А вы Феруврану приходите с сестрой или кузиной? Нет, смутилась девушка. Увы, подтвердил я. Я один из тех, кто лишил Рейну дома. Другая бы попыталась вас сотравить. Наконец-то подала голос камермитхин. Сексуальная хрипотца голоса очень шла к ее внешности. Осторожнее здесь, с чаем. Феруран спас мне жизнь и честь. Горячо запротестовала девочка. Этого мне еще не хватало. Подумал я. Дамы заулыбались. Неприязнь со стороны выключенных из разговора земляков, наверное, уже можно было резать ножом и выкладывать на тарелки. Далее столичные акулы, якобы ничего не зная о нюансах нашего с Рейной Дивоной знакомства, развели девушку на панегирик. В рассказе девочки я, если и не был рыцарем без страха и упрека, то только потому, что Дивона не пользовалась цитатами из женских романов. Сбить с мысли малышку не смог даже вопрос камермитхин. А что там с маркизом в дальнейшем произошло? Он умер, сказал я. Такое, увы, случается. Тюрьма здоровья не добавляет. Не успел молодой человек вдохнуть полной грудью воздух свободы. Ничем не смогли помочь. Анкистен человеком оказался серьезнее и опаснее, чем Аннеют, так что с раздражением к этому времени успел справиться и негативом от него уже почти не тянуло. Но маркиз в смерти сына не воздух винит, а Феруврана. Удачно вступил он в разговор. Взоры скрестились на мне. У меня много недругов, отмахнулся я. Кто только на фьев не претендует. Замаялись уже их всех в море топить. Вот какой-то хитрец и нашел дураков. За столом посмеялись. Больше всего шуточку оценила громко фыркнувшая Дивона, которая, я уверен, была в курсе обстоятельств кончины ее несостоявшегося насильника. Фербран. Принцесса опять язвительно улыбалась. Вы, как мне удалось узнать, тоже примечательная личность. Известный морской разбойник, в разыскных листах с самой юности, а в Киттенхут как к себе домой прискакали. Кто-то из верных слуг императора золото в карман положил или рискнули всем ради службы. Анкистен задумался. Я неторопливо отпил чаю. Альтернатива у рыцаря-разбойника была неприятной. Начинать службу со лжи — выбор не лучший. Я, как и Феруран, исполняю вассальный долг. Иммунитет, признался он. Ах ты крученая сука. С стопроцентной вероятностью моим коллегой по несчастью этот пират стал за последние пару дней и вдобавок задним числом. Похоже, что парень заслуживал попытки наладить с ним добрососедские отношения. Хладнокровный, не глупый, умеющий пользоваться деньгами и появляющимися возможностями человек. Почти что мне ровня, с папой то инвалидом. Ухмыляющийся канцлер похлопал в ладоши. Блестяще, Фербран. Великолепно. У дураков мысли сходятся. Я отсалютовал парню кружкой. Тот осторожно кивнул. Интрига действительно заслуживала аплодисментов. Тряхнуть мошной рыцарю-разбойнику, конечно, пришлось, но сейчас нахождение на императорской службе давало ему отличную защиту от шантажа и вымогательства привластных чаек и, что еще более важно, создавало отличные объективные предпосылки к амнистии. Симпатию канцлера он во всяком случае уже сейчас заслужил. Да и даже без симпатии, исполнить для принцессы какое-нибудь серьезное поручение он точно сможет. Молодец, что тут сказать. А вот красавец Аннеев был весьма недоволен и делил теперь неприязнь между нами двоими поровну, дурачок. Фералвин, может быть, хотя бы вас недолго сюда вытащил. Тут же напомнила о себе Гафместрина. Кажется, я понимаю, кто Нессу такой язвой сделал. Решив, что вот он, момент показать себя в выгодном свете, Аннеев принял красивую позу и с глазами кота из Шрека обратился к ее высочеству. «Моя госпожа, как только я узнал о вас, меня словно молнией поразило. Может быть, это было предчувствием. Если бы выбор благородного собрания пал не на меня, я все равно сейчас был бы здесь. Вот долбоеб», было самой первой мыслью. И Анкистен явно разделял это мнение. Не то чтобы заход с этой стороны для потомка альвов был неэффективен, принцессе всего лишь 19 и она теперь полноправная хозяйка в своих владениях, это должно кружить девичью голову куда жестче бесконтрольности большого города и общаги. Но так тупо предлагать себя в фавориты, не поинтересовавшись мнением четы Андергенхай, как по мне, было чрезвычайно неосторожно. И судя по глазам Фриейтары, Фералвину это вскоре докажут. Пират и это заметил. Я поймал его взгляд. Фербран немного поколебался и прикрыл глаза. Я кивнул. Вот и славненько. Даже если он мне не поверит, что я при дворе задерживаться не собираюсь, наладить с парнем приличные взаимоотношения наверняка получится. Читай, что отпадет значительная доля возможных проблем. Ну а Фералвин пусть дерзает. Может быть, у него даже получится. Пока мы с Анкистеном переглядывались, Ромео продолжал плести словесные кружева. «Я очень тронута такими словами», – перебила его принцесса, тоже приняв позу посексуальнее. «Рада была узнать, что земля Кантии верными сердцами богата, как и во времена моих предков. Камермитхин и Камеррейна, конечно же, закивали. Последняя при этом манила сиськами уже не мой взгляд. Последним Рейна Дивона, похоже, была довольна, а вот Рейны Лара и Хильдис не совсем. Фералвин, вы, я наслышан, сильны не только сердцем, но и мечом», — вмешался в эту гормональную битву канцлер, почему-то при этом покосившись на нас с Ферамбраном. «Без хвастовства, на поединок со мной не каждый решится», — чуть запнулся, но продолжил самовосхваление Аннеев. «Ну да, а что ему еще оставалось? Мне это тоже известно», — вроде бы подтвердил его слова канцлер. «Проливать кровь в поединке вам не впервой». Принцесса глубоко вдохнула и наклонилась вперед. «Действительно, не глупая девушка. Если я правильно понимал ситуацию, следующим должен был быть выпад в кого-то из нас двоих. А у вас как с этим, благородные рыцари?» — улыбнулась Гафместрина. «Многие ли решатся вызвать на поединок?» «Понятия не имею», — первым ответил я. «То есть как?» — уточнил Синишаль. «Мне-то это откуда знать? В чужую голову не заглянешь». «Соглашусь с Ферамвраном», — сказал Анкистен. «Мало общаетесь с людьми своего круга», — решил закрепить успех Аннеев. «Эх, дурачок ты, дурачок. Дворянин, блядь, провинциальный. Возможно». Нехорошо усмехнулся я. «Еще не приняты в обществе». Аннеев лупал глазками и якобы не понимал, что он мне сейчас говорит. Как бы то ни было, он не трус. Сначала некогда было, потом легла кровь. Я улыбался несколько более мягко. «Кнехты из старых наемников стоят своих денег», — кивнул Фералвин и, откинувшись назад, взял в руки чашку с недопитым чаем. «Безусловно», — холодно подтвердил я. Мнение, что Аннеев дурачок, требовало некоторого пересмотра. Глупцом смазливчик точно не был, так что расчищать жизненное пространство с меня взялся, в общем, вполне логично. Анкистен буквально только что доказал наличие у себя связей. За мной же в Кантии никого не было, на завзятого бритера я не походил, так что в поединке на своих условиях, получившему целенаправленно дуэльную подготовку, противнику Салдафона уделать будет нетрудно. Как он думает? Судя по реакции переглянувшихся принцессы и камермитхин, раунд сейчас остался за ним. Ну и хрен с ним. Мнение Гафместрины и канцлера для меня сейчас куда более актуально. «Фервран, а вы где учились?» — включился в разговор камерарий. «Дома и на дорогах войны, Фер-Эрвин», — усмехнулся я. Принцесса едва заметно разочарованно скривилась. «Уверен, что войной ваше образование не ограничивается», — покачал головой Анлинг. «Вы правы», — признал я. «Но давайте оставим это все в моем прошлом. Вам есть что скрывать, Фервран?» Снова напал на меня Аннеев. Ну да, успеху дам требует закрепления. Анкистына он будет давить, только когда разберется со мной. От вас, конечно, а от ее высочества. Прищурилась Камермитхин. Я присягнул не ее высочеству, а его императорскому величеству. Так что мое прошлое это только мое прошлое. На лицах дам читалось очень сильное разочарование. Его не разделяла только Фрея Тара Андергенхайт, которая, впрочем, могла всего лишь лучше прочих следить за своим лицом. Но как в нем обстояло с принятием вызовов на поединок можно все же узнать? Спросила она. Фералвин даже не пытался укрыть ухмылку. Никто не жаловался, уверяю вас. Я рада. Прищурилась Гафместрина. Ее высочества рядом нет. Может, меня немного пустите в свое прошлое. Чтобы оказаться бок о бок с Фералвином незаметно со стороны, мне пришлось постараться, но ожиданий красавчик не обманул. Хочу узнать, многие ли там могли пожаловаться. И действительно, что тянуть? Я мягонько улыбнулся и на глазах обернувшегося Анкистына и до сих пор не понявший причин моей трусости Рейна Дивоны всадил Анниеду свой кулак в печень. Когда он немного пришел в себя, то уже стоял на коленях с зафиксированной рукой. Прекрасное вы, Фералвин, устроили представление. Я похлопал его по щеке. Честно, я вам мысленно даже аплодировал. Как в театр сегодня сходил. Прямо-таки драма о влюбленном воителе. Да как ты смеешь, чернь. Он попытался вырваться. Мы оба, к счастью, не были вооружены. Ну да, что-то ему сказать надо было. Но ты, к сожалению, недопонял, что являешься далеко не самым хитрожопым пареньком, встреченным мною в жизни. Сказал я, позволяя Анниеду встать. И снова пробил его в печень. Ну а потом взял за шиворот и спустил с лестницы. Прямо к ногам пары кернов и опередивших нас дам. С некоторых пор очень не люблю бритеров. Сказал я, глядя в глаза Анкистыну. Идти на поводу сволочи по условиям поединка, это все равно, что позволять им травить оружие. Вы согласны? Фербран выдержал 5-секундную паузу и усмехнулся. Ни на мгновение не посчитал вас трусом. Рад, что в вас не ошибся. Хмыкнул уже я. Рейна Дивона замерла со счастливой мордашкой. Врать не прошу. Подмигнул я. Рассказывайте все как есть. Когда мы трое спустились вниз, причем с девушкой мы шли под руку, красный как рак Фералвин уже встал на ноги. Вы хотели узнать, многие ли в моем прошлом могли на меня пожаловаться. Хмыкнул я, проходя мимо. Жалуйтесь. Ты труп, слышишь? Ты труп. Будь у врага оружие, он бы на меня кинулся. Дивона фыркнула. Если пожелаете поединка, то не забудьте заручиться разрешением у ее высочества. Чуть задержался я. Вы, насколько мне известно, ей присягнули. Дворец это не бордель на окраине, и уж тем более не грязь ночной улицы. Ну да, кабы не многострадальная печень, он сейчас бы точно кинулся в рукопашную. Кричать или сыпать оскорблениями выглядело бы жалко. Глава 7. Если я и ждал от моего первого караула много, это абсолютно зря. В сверхштатных комитах заступившая на службу по охране и обороне дворца Центурия особой нужды не испытывала, и лучшее, что я мог сделать, это не путаться под ногами у подчиненного мне на эти сутки опциона. Ну и вместо штатных офицеров Центурии разводить форс-мажоры, зачем меня собственно эрзац-начкаром на ворота и посадили. Охраняемых ворот и калиток во внешнем ограждении дворцового комплекса было 5. Движение людей и транспорта шло через 3 из них, так что теперь, в случае какого-либо конфликта у ведущих на хоздвор задних ворот с попутавшим берега придворным, опциону не нужно было вызывать из дежурной части Центуриона. Симкирт раскинулся в восточной окраине Киттенхута и как таковой был перестроенным замком альвов. Не могу сказать, во времена независимости его из городского Кремля в укрепленный дворцовый комплекс превратили, или позднее, но основную часть замковых стен и башен разобрали уже довольно давно. Как таковых, последних осталось 3, по углам построенной на приречном утесе цитадели, где собственно гвардия принцессы сейчас и квартировала. 4-я башня служила караульным помещением для караула, охранявшего задние ворота и упиравшуюся в цитадельскую башню полуразобранную каменную стену над ними. Со второй стороны полубашни каменной стены уже не было, там был облицованный с обеих сторон камнем земляной вал, с каменным же парапетом, малыми наблюдательными башенками и тропой часового поверх. Внешняя сторона парапета и заплывший землей ров были покрыты очень популярным в кантийской фортификации колючим кустарником, прекраснейшим образом заменявшим здесь колючую проволоку. Последний за годы заброшенности дворца очень сильно разросся, так что керны охраны на валу также занимались его оккультуриванием и вырубкой. Объемы пока что не поражали. Другими словами, в дворцовый комплекс входили цитадель с арсеналом, пристроенными к стенам казармами и всеми прилагающимися постройками, хозяйственный двор, тоже со всем набором необходимых строений, помещений и погребов, непосредственно дворец, хорошо вписанный в рельеф комплекс из трех каменных зданий разных лет постройки, небольшой парк с фонтанами, скамейками вдоль дорожек и несколькими небольшими домиками, ну и окружающие все это фортификационные сооружения. Последние, как уже говорилось, представляли собой вал, остатки старых каменных стен и расположенные в ключевых точках новодельные каменные постройки. Городские кварталы примыкали к территории дворцового комплекса с трех сторон и то ли благодаря своему соседству, то ли удобному расположению были местом проживания соли городских бюргеров, не аналогом самых престижных улиц, какого-нибудь крайцентра, но где-то рядом. Неблагородные керны дворцовой гвардии набирались из фригольдеров Дрента. Для большинства из них служба была семейным делом и билетом в лучшую жизнь после отставки, так что вербовщики среди желающих могли выбирать лучших. И надо сказать, что пользовались они своими возможностими на полную катушку не только касательно роста и степени физического развития новобранцев. Все гвардейцы до единого были тщательно отобранными мужественными красавцами, без каких-либо видимых физических недостатков. Кернов благородного происхождения в гвардии тоже хватало, и, что интересно, их особо не выделяли. Было очень похоже, что единственной привилегией благородных господ был больший их процент в несущих службу во внутренних помещениях опциях. Да и она была следствием не происхождения, а воспитания. Судя по просящим кирпича мордам и лексике опционов, до двух третей сержантского состава центурии были неблагородного происхождения. Громадный младший центурион Фербрет Инна тоже, причем это выдавало не столько его имя, сколько возраст. Мужику было под 50. Командовавший центурией Фердерк Анканин был моложе и моднее, недавно миновал 30-летний рубеж, но декорацией на фоне своего зама нисколько не выглядел. Я прав, центуриона гвардии по понятным причинам не получил и находился на положении прикомандированного. Как комиты отнеслись к моему лейтенантству, сказать было сложно, но встретили они меня корректно и профессионально. Разъяснили права, обязанности, нюансы несения службы и стоящие перед караулами внешнего периметра задачи. Иннат в процессе даже провел мне экскурсию и только после этого представил моему опциону. Тот, Эрл Фриер, появлению над собой начальника не обрадовался, но и проверять меня на прочность не рискнул, как, впрочем, и его гвардейцы. Я, такой красивый, был на их памяти не первым. На Даннера во всяком случае керны с большим чем на меня любопытством смотрели, да и расспрашивали его потом больше о себе, чем обо мне. Служба организована была надлежащим образом, требующих моего вмешательства форс-мажоров не случилось, так что утром я банально сменился и пошел спать. Вечером меня ждали улицы Киттенхута и, надо полагать, поединок. Дерт улыбался. В исполнении моего киллера, даже не зная о его поклонении богине смерти, это выглядело неприятно. Кирвран. Фералвин Аннеев домой укатил. С концами покинул двор. Хотел бы подробностей, сказал я, бросая ложку в тарелку с кашей. Тьерд зачем-то огляделся по сторонам и понизил голос. Я тут узнал, они уехали в сильной обиде. Ее высочество отказало им в разрешении на поединок. Какой облом влюбленному рыцарю, хмыкнул я. Но она отказала, или канцлер? Вот про это не знаю, покачал головой Хелинит. Говорят, она, но так ли, не могу сказать. Хер с ним, с Фером Алвином. Но он точно уехал. Киллер развел руками. Ладно, город большой, не по шинкам же вас отправлять его искать. Еще что-то, кнехт хмыкнул. Слуги Рейны Дивоны, той, что из старых анбагинов. Я понял, дружбы ищут. Чтобы без обид их пивка пригубил, им кувшин купил, но посидеть отказался. И нашим всем даже думать о том запретил. Почему? Фрея Айлин одна Фьев не удержит, помотал головой киллер. Вам бы тут поберечься, Кир. На убийцы и на отраву у пиратов золото с лихвой. Госпожа, вам силы. Все, хватит. Устало перебил я. И без тебя понятно, не мальчик. А девушки что говорят? Добрая госпожа, очень вам благодарна. Бабы сплетничают, что запало на вас. Осуждают за это. Вы не только родных, но и жениха девки убили. Я знаю. Все про вас хоть что-то прознать хотят. Пока отбрехиваемся. Хочешь знать, что можно рассказывать, что нет? Да, Кир, ничего, так подкупать будут. Глядя в сторону, сказал киллер. Тугой мошной тряхнут. Кто-то может и согласиться. А если все откажутся, долго ли подловить и на крюк вздеть? Как вы мне дороги, мои верные воины? Вздохнул я. Про сейчас все молчать будут, уверил меня Дерт. Как смогут. Но если мы о всем и вся станем помалкивать, кто-то может решить другим путем расспросить. Скажи уж прямо, Кир не понимает, что один коготочек увяз, всей птичке пропасть. Сначала за мелочи серебришком расплатится, а потом кто-нибудь хорошие деньги на пустом месте заработать захочет, особенно если его припугнут. Так, вы это сказали, не я, Кир. Но судя по глазам, я угадал. По крайней мере, частично. Похищение кнехта и выжимка из него все, что он знает и о чем догадывается, если объективно, весьма вероятный вариант. Улицы Киттенхута место опасное, люди на них пропадают, особенно если тупо криминал нанять. Все, что касается внутренней жизни Фьефа, подумав над проблемой, согласился я внести в свой приказ коррективы, трепать о чем-либо полный запрет. Не знаю, не видел, господин в башне живет, я туда не вхож. Боевыми артефактами вблизи меня не пользовался, как выглядит не знаю. Что мне скажу, то и делаю, в дела господина не лезу и вам не советую. Вроде того, при любых попытках подобных расспросов сразу же докладывать мне. Умеренно пить за чужой счет разрешаю, о делах прошлых информацию продавайте смело. О делах нынешних, молчать как могилы. Если все же разведут, повинную голову меч не сечет, буду решать проблему. Скорее всего кровью. Выбор за провинившимся, разделить участь лезущих в мои дела нехороших людей, или помочь мне их наказать, частично исправив свою оплошность. Как-то так. Мы вас поняли, мой господин. Серьезно кивнул киллер. Черный лебедь был популярным шинком для приличной публики с достаточно умеренными ценами, с лихвой окупавшим эту умеренность отдельным игровым залом и здоровущими вышибалами в кольчугах под кожаными куртками, не испытывающими ни малейшего пиетета перед благородным сословием. Владел ресторацией один из самых богатых купцов Киттенхута, так что для готовности применить насилие у этих смелых парней были все основания. Меня первым делом про них просветили. Когда я вошел в зал, близнецы уже были там и успели открыть кувшинчик. Мейердина Аннигана не было, сегодня он заступил на службу. Ну и как вам, Фервран? Заулыбался старший из братьев, Бриан. Он в прошлые сутки нес тяготы часового на центральных воротах. Караульная служба везде одинакова, отмахнулся я, и вспомнить нечего, а для нас все внове. Вздохнул младший близнец, Нит. Как все у кернов устроено, торопливо добавил Бриан. Через пару караулов привыкнете, а через месяц и надоест. Хмыкнул я. Как там Фенниван? Выздоравливает. Синхронно выдохнули парни. Мак сказал, что рана чистая, хорошо заживает и нагноения нет, продолжил старший. Через тройку дней можно будет вставать. Подлечил. Да, ну а как же? И как вам город? Перевел я разговор на другую тему. Большой, сказал Нит. Денежный. Да, большой город — это большие возможности, согласился я. Подумывайте, как в нем будете зарабатывать, если останетесь при дворе. Родительской казны даже на здешние искушения не хватит, а в долги к ростовщикам лезть я вам очень не рекомендую. Можете что-нибудь посоветовать? Спросил Бриан. Сначала надо присмотреться, сказал я. Там, где крутится много денег, возможности есть всегда, их просто надо увидеть. Парни, переглянувшись, кивнули. Потом Нит рискнул на вопрос. Фералвин с вами поединка искал. Девочка ведь все рассказала. Поднял я бровь. Мы с ее семьей не друзья. Да и Фербран очень вряд ли помалкивал. Братья хотели мне улыбнуться, но передумали. Ну да, с малышкой мне надо будет что-то решать. Выдать ее за кого-нибудь замуж, что ли? Бритеры в городах и при дворах владетелей — это обыденность. Вот вам, кстати, один из способов заработка. Если, конечно, умеешь владеть мечом и можешь вовремя остановиться. Но их не уважают, заметил Бриан. И верно. За что убийц уважать? Разницы то, под лопатку нож в переулке пихать или убивать слабаков в поединках. Без уверенности в победе ни один профессиональный поединщик на дело не подпишется. Никогда. Покойникам деньги ни к чему. Да, сказал Нит, и отец нас наставлял бритеров не щадить. Вот, вот, подтвердил я. «Вы поэтому его с лестницы спустили, чтобы он вас вызвал, а не вы его», уточнил Бриан. «Выбор оружия и условий слишком серьезно влияет на шанс победить, чтобы доверять это врагу. Буду помнить эти слова», кивнул парень. «И я», подтвердил Нит. «В купный в игорный зал заведения была всего лишь драма, плата была мне вполне посильной, но жалко денег было просто до слез. Игру и игровых я не любил с уличной юности. Это у близнецов пекло задницы. В этой связи после ужина парни отправились испытать удачу, ну а я сказал, что иду отдыхать. За день мне пришлось побегать изрядно, город требовал изучения, про даруемые им возможности я говорил самую что ни на есть истину. Богатые кварталы в Киттенхуте освещались, регулярно патрулировались городской стражей и в целом были достаточно безопасны. На моем пути темный участок начинался только рядом с самим дворцом, да и он исключительно из-за зоны отчуждения. Полноценной режимной территории, примыкающую к валу и стенам 60-метровую полосу я бы не назвал. Гвардейцы принцессы за поддержание там закона и порядка не отвечали, но вести тут застройку магистрату и бюргерам тут все равно воспрещалось. Не заросла лесом эта обладающая двойным правовым статусом земля, похоже, только из-за проброшенных по ней мощеных дорог и вырубки горожанами лезущие из-под земли биомассы на хворост. Последнее в подобных зонах отчуждения не просто разрешалось, но приветствовалось. Траву тут местные кулачки тоже косили. В общем, толпами люди в этом направлении не ходили, так что увязавшаяся за мной фигура сразу же возбудила мои подозрения. Когда на практически пустой городской улице тебя начинает быстро нагонять закутанная в плащ фигура в надвинутой на глаза шляпе, даже более цивилизованные времена начинают попахивать неприятностями. «Досточтимый, а вы не во дворец направляетесь», не успокоило, так же как, впрочем, и молодой голос, с шитьем серебром по плащу и шляпе. Из-под плаща торчал набалдашник меча, поблескивающий вставленным в яблоко камнем. «Не вижу, как вас это касается», сказал я, не останавливаясь. Дистанция между нами была все еще велика, но сокращалась при каждом шаге. «Вы ведь из новиков», не смутился попутчик. «Мне кажется, что я вас видел. Служите при дворе». «Все же», притормозил я. «Все так и есть», чуть поклонился мне молодой человек. «Шенхамунтан Кильхейм, к вашим услугам». «Увы, я не успел вернуться во дворец засветло, так что сейчас ищу попутчика». «Ферврон Анбагин». «Пришлось представиться мне. Здесь так опасно. Так темнота же». Белозубо заулыбался мне парень из-под шляпы. «Где же разбойникам поджидать жертв своих, как не в темных местах?» «Логично», согласился я с ним. «Бывали прецеденты. Не раз уже, увы. Дерьмо случается», кивнул я, смещаясь в сторону и позволяя молодому человеку со мной поравняться. «И какова реакция Ферогнея? А что он тут сможет сделать?» Рассмеялся попутчик. «Кернов к каждому на охрану приставить. Да сразу опции. Это да», поддержал его я. «Мы как раз прошли последний квартальный фонарь через ночные рогатки. Постовые квартальные сторожа проводили нас очень внимательными взглядами, причем попутчику моему их больше досталось. Надо полагать, примелькался. Засады я особенно не боялся, у дороги вдоль вала ее можно устроить только в кюветах, и что весьма печально для криминального люда, под взглядами часовых, одной из основных задач которых было наблюдение за обстановкой и воспрещение проникновения на охраняемую территорию незваных гостей. Для этого, собственно, часовые в наблюдательных башнях и находились.